Об Авве Григории Богослове. Авва Григорий говорил: «От всякого человека, получившего крещение, Бог требует следующих трех добродетелей – правой веры от души, истины от языка и целомудрия от тела». Он же говорил: «Для страждущих любовью один день, как целая жизнь человеческая». Об Авве Геласии. Рассказывали об Авве Геласии. Имел он книгу в коже, стоящую 18 златниц, в которой написан был весь Ветхий и Новый Завет. Книга лежала в церкви, чтобы мог читать ее всякий желающий из братьев. Один брат-странник пришел посетить старца и, увидев книгу, покусился на нее. Он украл ее и ушел. Старец, хотя и узнал об этом, не погнался за братом, чтобы взять его. Брат пришел в город и искал, кому бы продать книгу, и когда нашел человека, желающего купить ее, то назначил ей цену в 16 златниц. Желавший купить сказал брату: «Дай мне ее прежде, я узнаю о ней, и тогда отдам тебе эту цену». Брат отдал книгу. Тот, взяв ее, принес к Авве Геласию показать ему и сказать о цене, какую назначил продавец. Старец говорит ему: «Купи эту книгу, она хороша и стоит назначенной цены». Но покупавший, возвратясь, сказал продавцу иначе, а не так, как говорил старец. «Вот я, — сказал он, — показывал ее Авве Геласию, и он сказал мне: книга дорога, она не стоит назначенной тобою цены». Брат, услышав это, спросил: «Ничего тебе еще не говорил старец?» «Ничего», — отвечал тот. Тогда брат сказал: «Теперь уже не хочу продавать книгу». Мучимый совестью, он пошел к старцу, признался ему и просил его взять книгу назад. Но старец не хотел брать. Тогда брат говорит ему: «Если ты не возьмешь ее, я не буду иметь покоя». Старец отвечал: «Если не можешь быть спокойным, то я беру книгу». Брат, получив назидание от поступка старца, жил с ним до самой кончины своей. Один старец, монах, живший близ Никополя, после себя оставил Авве Геласию келью с окружающим ее полем. Но какой-то крестьянин Ваката, знаменитого тогда в Никополе палестинском, родственник умершего старца, пришел к этому Вакату и просил его взять то поле, как бы долженствовавшее по законам к нему перейти. Вакат, как человек сильный, покушался самовольно отнять поле у Авве Геласия. Но старец, не желая отдать монашеской келье мирянину, не уступал. Вакат подстерег, когда рабочий скот Авве Геласия перевозил маслины с доставшегося ему поля. Силою увез его, взял маслины в свой дом и едва, и то с бранью, отпустил скот с его упряжью. Блаженный старец совсем не присвоял себе плодов, а только не уступал во владение поля по сказанной причине. Вакат, раздраженный против старца и побуждаемый другими нуждами, ибо любил судиться, отправляется в Константинополь, путешествуя пешком. Проходя через Антиохию, где тогда святой Симеон сиял, как великое светило, потому что был более, нежели обыкновенный человек, Вакат услышал о делах его и, как христианин, пожелал видеть святого. Святой Симеон, увидев со столпа Ваката, только взошедшего на монастырь, спросил: «Откуда ты и куда идешь?» Вакат отвечает: «Я из Палестины и иду в Константинополь». «А зачем?» — спросил святой Симеон. «По многим нуждам», — отвечал Вакат, — «надеюсь по молитвам твоей святости возвратиться назад и припасть к святым стопам твоим». Святой Симеон отвечает ему: «Жалкий человек, ты не хочешь признаться, что идешь против человека Божия. но не будет тебе счастья, и ты не увидишь более твоего дома. Итак, если ты послушаешь моего совета, то спеши отсюда к нему, раскайся пред ним, ежели только живым дойдешь до места». Вакат тотчас впал в горячку, и бывшие с ним, положив его на носилки, спешили, по слову святого Симеона, достигнуть страны своей, чтобы раскаяться пред Аввою Геласием. Но, пришед в Верит, он скончался, не увидав дома своего, по предсказанию святого. Сын его, по имени также Вакат, по смерти своего отца, об этом рассказывал многим людям, достойным вероятия. Многие из учеников Аввы Геласия рассказывали о нем еще следующее. Однажды принесли братья рыбу. Повар, изжарив ее, отнес монастырскому ключнику. Ключник по какой-то нужде вышел из кельи. Оставив рыбу в сосуде на полу, он велел мальчику-прислужнику блаженного Геласия стеречь ее до того времени, как он возвратится. Мальчик разлакомился и без пощады начал есть рыбу. Ключник вошед и, увидя, что мальчик сидит на полу и ест рыбу, в негодовании неосторожно толкнул его ногою. По какому-то действию мальчик поражен был смертельно и, испустив дух, умер. Ключник, объятый страхом, положил его на свою постель и покрыл, а сам, прибежав, пал к ногам Аввы Геласия и рассказал ему о случившемся. Старец, запретив сказывать о том кому-либо другому, велел ему вечером, когда все успокоятся, принести мальчика в предалтарь, положить перед жертвенником, а самому уйти. Старец пришел в предалтарь и стал на молитву. Когда настал час ночного псалмопения и собрались братья, старец вышел, а за ним шел мальчик. О деле сём никто не знал при жизни старца, кроме его самого и ключника. Не одни только ученики Аввы Геласия, но многие, часто посещавшие его, рассказывали о нем следующее. Во время Вселенского собора в Халкидоне Феодосий, один из первых защитников диаскорова раскола в Палестине, предупреждая других епископов, уже намеревавшихся возвратиться к своим церквам, а он был в Константинополе, изгнанный из своего отечества за всегдашнее вмешательство в возмущение, бросился в монастырь к Авве Геласию и говорил, будто собор утвердил учение Нестория, думая таким образом увлечь святого на помощь своему обману и расколу. Старец, по внешности сего человека и по разумению свыше ему дарованному, проникнув в злое намерение Феодосия, не увлекся на сторону сего отступника, как тогда сделали почти все, но отослал его с бесчестием, как и прилично было. Он вывел на средину мальчика, которого воскресил из мертвых, и с важным видом сказал Феодосию: «Если ты хочешь рассуждать о вере, то вот он будет тебя слушать и говорить с тобою, а мне не досуг слушать тебя». Феодосий, пристыженный такими словами, устремился в Святой Град, и там, под видом ревности по Боге, увлекает на свою сторону все монашество. Увлекает также и бывшую в то время там царицу, и таким образом при ее содействии силой занял Иерусалимский престол, предвосхитив его убийствами и другими нечестивыми и противозаконными делами, о которых еще и ныне помнят многие. Получив власть и достигнув своей цели, он рукоположил множество епископов, отнимая в то же время престолы у епископов, еще не возвратившихся. Тогда он призывает и Авву Геласия, приводит его в храм, лаская и вместе устрашая. Когда старец вошел в храм, Феодосий говорит ему: «Произнеси анафему на ювеналии». Немало не устрашившись, Геласий отвечал: «Я не знаю другого епископа Иерусалимского, кроме Ювеналия». Феодосий, опасаясь, чтобы и другие не стали подражать благочестивой ревности его, велел с бесчестием выгнать его из церкви. Последователи раскола Феодосия взяли старца, обложили его со всех сторон дровами и грозили сжечь его. Но, видя, что он не боится и не страшится сего, и опасаясь возмущения народного, потому что Геласий был в большой славе, все же это происходило по Божию промыслу. Без всякого вреда отпустили мученика, который уже сам себя принес Христу во всесожжении. Сказывали об Авве Геласии, что он еще с юности проводил бедную и пустыническую жизнь. В это же время и в тех же местах весьма многие вели одинаковую с ним жизнь. Между ними был один старец, самый простой и бедный, который жил до смерти своей в уединенной келье, хотя в старости своей имел учеников. Он до конца жизни соблюдал то подвижническое правило, чтобы не иметь двух хитонов и не заботиться со своими учениками о завтрашнем дне. Когда Авва Геласий при помощи Божией устроил общежительную обитель, жертвовали ему большими полями, и заводил он также для нужд общежития рабочий скот и волов, ибо тот, кто древле внушил святому Пахомию устроить общежительную обитель, помогал и Авве Геласию во всем устроении монастыря. Вышеупомянутый старец, искренне любящий Геласия, видя его в сих занятиях, сказал ему: «Боюсь, Авва Геласий, чтобы ум твой не прилепился к полям и прочему имуществу общежития». Авва Геласий отвечал ему: «Скорее ум твой прилепится к шилу, которым ты работаешь, нежели ум Геласия к стяжании». Рассказывали об Авве Геласии, что, будучи часто возмущаем помыслами, побуждавшими его удалиться в пустыню, в один день он сказал ученику своему: «Сделай милость, брат, потерпи, если что я сделаю, и не говори со мною ни о чем в продолжении сей недели». Он, взяв пальмовую палку, начал ходить по монастырскому двору. Утомившись, садился на несколько времени, а потом, встав, опять ходил. Когда настал вечер, он говорил своему помыслу: «Странствующий по пустыне не хлебом питается, но травою, а ты по немощи своей съешь небольшой овощ». Сделав так, он опять говорит помыслу: «Пустынник спит не под кровлей, а на открытом воздухе, и ты так сделай». После сего он ложится и спит на дворе. Когда ходил таким образом по монастырю три дня, вечером вкушал немного цикория, а ночью спал под открытым небом, Авва утомился. Тогда, укоряя помысл, возмущавший его, он обличил его так: «Если не можешь совершать дел пустынных, то сиди в своей келье, постоянно оплакивая грехи свои, и не вдавайся в обман. Око Божие везде видит дела человеческие, ничто не скрывается от него, и оно знает делающих доброе». Об Авве Геронтии. Авва Геронтий Петрский говорил: «Многие, искушаемые плотскими удовольствиями, не совокупляясь телесно, блудодействовали мыслью, и, сохраняя девство тела, блудодействуют душою. Итак, возлюбленные, хорошо исполнять слово Писания и больше всего хранить сердце свое».